Была весна, канун праздника Преполовения. Отец Сергий служил всянышную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек 20. Это все были господа и купцы, богатые. Отец Сергий пускал всех, но эту выборку делали монах, представленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек 80 странников, в особенности баб, толпилась снаружи, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергий служил, и когда он вышел, славя гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за диакона, не подхватили его. «Что с вами, батюшка, отец Сергий, голубчик, Господи!» — заговорили голоса женщин. «Как платок стали!» Но отец Сергий тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и диакона и продолжал петь. Отец Серапион, диакон и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу. «Ничего, ничего», — улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергий, — «не прерывайте службу». «Да, так святые делают», — подумал он. «Святой! Ангел Божий!» — послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Тотчас после службы отец Сергий благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у входа в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо. Но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословений, спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергий знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип. Тут были странники, большей части из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь только чтобы кормиться. Тут были и серые крестьяне и крестьянки, своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах, о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание принять их всех, он не мог. Опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул. Да, видно, до завтра. «Я не могу нынче», — сказал он и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил. «Отец!» – послышалось в толпе. «Отец! Батюшка, не покинь ты нас! Пропали мы без тебя!» Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязом, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. И прогнал всех. Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж. И он за 1400 верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Купец рассказал, что дочь его, девица, 22 лет, заболела 2 года тому назад после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за 1400 верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привезти ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца. «Что же, она очень слаба?» – сказал отец Сергий. «Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а только не растениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал отец Сергий привезти ее, я бы духом слетал». Отец Сергий, подумав о том, как тяжела его деятельность, и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал: «Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал». И он закрыл глаза. «Я пришлю тогда». Купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. «За 1000 верст приезжают, в газетах пишут, государь знает. В Европе, в неверующей Европе знают», – думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он стал опять молиться Богу. «Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, приди и вселись в ныне, очистины от всякие скверны, и спаси блажа души наша, очисти от скверны славы людской, обуревающий меня», повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты. Ему было приятно узнать, что купцовой дочери 22 года, и хотела знать, красива ли она. И, спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть или нет. «Неужели я так пал?» – подумал он. «Господи, помоги мне, восстанови меня, Господь и Бог мой». И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома? Замок на двери. Я мог бы видеть его. Замок этот... Соловьи, жуки, природа». И он стал громко молиться и долго молился. До тех пор, пока мысли эти исчезли, он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь. Купец привел под руку дочь, привел ее в келью и тотчас же ушел. Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно короткая девушка с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергий остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него, и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его. Когда он зашел, она встала. «Я к папаше хочу», — сказала она. «Не бойся. Что у тебя болит?» «Все у меня болит», — сказала она, и вдруг лицо ее осветило с улыбкой. «Ты будешь здорова. Молись». «Что молиться? Я молилась, ничего не помогает». И она все улыбалась. «Вот вы помолитесь, да руки на меня наложите. Я во сне вас видела». «Как видела?» «Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь». Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. «Вот сюда». «Как тебя звать?» Спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден. «Марья». «А что?» Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвела его за пояс и прижимала к себе. «Что ты, Марья? Ты дьявол!» «Ну, авось ничего!»